Эпилог. Иерарх Прим задумчиво взглянул на тело. У его ног лежал прежний иерарх Прим, точнее то, что от него осталось. Иссохшая мумия, фактически скелет, обтянутый кожей. Иерарх не испытывал сожалений по поводу смерти прежнего Прима. С чего бы ему жалеть человека, которого он ненавидел? Однако при взгляде на тело все равно возникали неприятные ощущения. Прежний иерарх Прим умер, потому что разочаровал свое божество. Надолго ли хватит его самого? Бог ясно показал свое отношение к тем, кто плохо исполняет его волю. Иерарх обвел глазами остальных. Надеюсь, среди нас больше не осталось нерешительных. Остальные иерархи дружно, как болванчики, качают головами. Демонстрация действительно внушала трепет. Бог не убивал своего первого иерарха. Он просто забрал даренную силу и передал ее тому, кто пока не обманывал его доверие. То, что прежний иерарх Прим без этих заемных сил не смог жить, — это не вина Бога. Впрочем, перед тем, как поступить так со своим приближенным, чистый Бог подробно объяснил причины остальным иерархам. Для того, чтобы вскормить нового иерарха Нону взамен того убитого на севере Ишпаны, было потрачено много сил. Столько жертв для того, чтобы восстановить численность, и все срывается буквально в последний момент. Это не просто пощечина. Это плевок в лицо, а виновный не найден. Вместе с ним бесследно исчезли тысячи будущих жертв, тех, кого чистый Бог уже считал своими. Ничего удивительного, что допустивший такую ошибку был наказан. Новый иерарх Прим не собирался повторять ошибок предшественника. Не стоило ему искать себе оправданий. Новый Прим чуть улыбнулся, вспоминая эти жалкие попытки. Прежний Прим так и не понял, нужно делать то, что хочет Бог. Даже если это неудобно. Мы не будем больше распыляться на посторонние задачи. Дождавшись внимания, продолжил Прим. Нас 9. Снова 9. Прежде чем мы начнем восстанавливать, а может и увеличивать свою численность, нужно выполнить Божью волю. Нужно найти преступников, а для этого нужно найти жертв. Несколько тысяч жертв не могли провалиться сквозь землю. Значит, они где-то есть. Если найти их, то и те, кто их освободил, тоже будут найдены. Нам нужно направить все усилия на этих преступников. Бог жаждет наказания. Забудьте о мелочах. Нам сейчас не интересно возня с сенатом, заигрывание с семьями. Мы пока не будем выпалывать мелкие сорняки. Все силы на поиски виновных. Кто-то должен ответить перед Богом за провал, и если мы не найдем виновных, мы сами станем виновными. Иерарх Прим развернулся и вышел из зала, оставив заклятых коллег отходить от наказания. Жалкие неудачники. Каждый из них считал себя неприкасаемым. Думал, что уж им-то гнев чистого Бога не угрожает, что он просто пожалеет затраченных на вскармливание сил. Идиоты даже не предполагали, что уже сконцентрированные в одном смертном теле силы можно легко пересадить в другое тело. Да, реципиенту будет не слишком комфортно. Это новый иерарх Прим уже успел ощутить на себе. Некоторые мысли были не совсем его, как и некоторые эмоции. Да и с воспоминаниями намечается небольшая проблема. Кажется, теперь и в них нельзя быть полностью уверенным. Но все это такая ерунда по сравнению с морем могущества и океаном любви Бога, в которую ему дозволили на секунду окунуться. Главное теперь не подвести Бога. Иерарх улыбнулся своим мыслям. Сомнений в том, что у него все получится, не было. А если и не получится найти истинных виновников? Додумывать эту мысль иерарх не стал. Ведь его мысли — это не тайна для чистого Бога. Конец книги. Читал Сибиряк.